Чего звучит? А я всего лишь Лиззи. Лиззи. И это имя подходит мне, но так же некрасиво и обычно. На свете есть десятки удивительных имен. Они принадлежат другим. Лаура, Офелия, Беатриче. Они были обычными и некрасивыми, пока их не воспели поэты. Лиззи. Лиззи, хотите, я прославлю ваше имя? И оно будет казаться недосягаемым. Старбук, вы же опять хвастаетесь. Ну, нет у меня для этого причин. Я такой же, как все, и ничем не отличаюсь от любого из вас. Вы способны вызывать дождь. Каждый человек способен вызвать дождь. Опять вы говорите загадками. Эх, Лиззи, Лиззи. Сегодня утром я проезжал по вашим полям, видел истерзанную землю, видел посевы, которые лучше не видеть. На дорогах стояли люди, всматриваясь в небо. В их глазах окаменели тоска и отчаяние. И тогда я сказал самому себе, Билл Старбак, если чужое несчастье ты принимаешь так близко к сердцу, дождь не может не пойти. Сделай так, чтобы он пошел. Верь, и он пойдет. Если человек хочет сделать добро людям, для него ведь нет ничего невозможного. Ни на земле, ни в небе нет такой силы, которая могла бы устоять против него. И это все? Что в этом вся тайна? Так вы мечтатель, Старбак. Ну что же, мне вас искренне жаль. Законы действительности и поэзии расходятся. Это древняя истина. Мир в руках трезвых, благопристойных людей, не сильнее нас. Я повесился бы на первом попавшемся дереве, если бы хоть на минуту поверил вам. Нет, Лиззи, нет! Над нами смеются. Нас называют чудаками. Переманивают наших женщин. Обрекают на голод, скитание. А мы пробиваемся сквозь камни, как трава пробивается к солнцу. Жизнь сурова. И мечты ваши останутся мечтами. Смотрите, дождя все нет. Он будет. Он будет, Лиззи. Я не дам мною торжествовать. Клянусь всем, что дорого мне в жизни, дождь будет. Если бы я была такой же сильной, как вы. Верьте в себя. Вы женщина. Лиззи, вы... Лиззи, вы очень красивая женщина. Поднимитесь ко мне. Я прошу вас. Ну же. Дайте руку. Лиззи, я смотрю на вас, и мне кажется, что нет женщины красивее, чем вы. Скажите, вас целовали когда-нибудь? Перед вами стояли на коленях. Ради вас лишались сна. Нет. Нет, однажды, впрочем, меня поцеловали. Это было давно, мне едва исполнилось 12 лет. По соседству с нами жил мальчик, такой, знаете, рыжий мальчик. На всю жизнь я запомнила полдень, в который он меня поцеловал. Я возвращалась из школы, а он стоял неподалеку и о чем-то спорил с приятелем. Вдруг он подбежал ко мне, схватил меня за плечи, поцеловав, помчался назад. Я потом слышала, как он сказал приятелю: «На спор я поцелую даже свинью». Закройте глаза. Что? Вы должны закрыть глаза и повторять за мной то, что я вам буду говорить. Зачем? Так надо. Закройте глаза. А теперь повторяйте. Я красивая. Я очень красивая. Я не могу, Старк. Я требую. Повторяйте. Я красивая. Зачем вы это, Старбак? Невозможно было вас не поцеловать. В тот момент, когда вы сказали, что вы красивы, вы действительно стали красивы. Я боюсь вам поверить. Я же знаю, я поверю вам, Старбак, я боюсь. Перестаньте плакать. Вы ведь не смеетесь надо мной, это было бы очень жестоко. Перестаньте плакать и посмотрите мне в глаза. Что вы видите? Я вижу красивую Лиззи. Теперь вы всегда будете такой. Идите, и пусть все видят, какая вы красивая. Ну, сейчас ночью мы вдвоем, Старбак. Вы же хотели остаться со мной наедине. Не украдкой я пришла к вам, я уйду, когда взойдет солнце. Вы молчите. Вы же лгали, что я красивая. Я не лгал. Я молчу, потому что пятый прибор на столе был приготовлен не для меня.